каком-то смысле мы можем сказать, что в рассуждениях о грехах у Толстого есть много верного и справедливого. И можно вообще признать, нравственные учения его, когда он борется с православием, конечно, неприемлемо, но когда он излагает его в отвлеченном виде, то многое в нем принять можно. Только вот что важно. Толстой знает, как не надо жить, но плохо представляет себе, как жить должно. Потому что туманные рассуждения о жизни, воле отца слишком неясны. И поэтому основной пафос всех его сочинений – это пафос разрушения. Становится ясно, что вероучение и религиозная проповедь Толстого вносили смущение и соблазн в сознании православных верующих. И тем прежде всего, что писатель сознавался всеми, хотя уже не сознавал себя сам, как человек, исповедующий православие. Завершение 19 столетия вообще было характерно обострением различных антиправославных, прежде всего сектантских движений, которые находили в Толстом влиятельную поддержку. И необходимо было внести ясность, и это было сделано. Сделано определением Святейшего Синода. Было засвидетельствовано отпадение Толстого от православной церкви. Разъясняя отлучение Толстого, Сергей Николаевич Булгаков писал: «В своем вероучении Толстой, несомненно, отпал от церкви. Торжественного отлучения могло бы и не быть, но это само по себе ничего не изменяет в существе дела. Вера в Христа как Бога-человека, в искупление, в триипостасность божества, в действенность церковных таинств и молитв – все эти основы церковного учения радикально отвергались Толстым. И притом нередко в такой форме, которая не могла не производить на верующих самого тягостного впечатления. Грубые, иногда злобные кощунства над предметом православных верований рассыпаны в религиозных сочинениях Толстого. Конечно, они продиктованы не духом любви и терпимости и не могут не оскорблять религиозного чувства людей церкви. Собственно, религиозное мировоззрение Толстого, не играя словами, также трудно назвать христианским. Не только своим упорным и настойчивым отрицанием основного верования христианства во Христа как Сына Божия, но и во всей своей религиозной метафизике, в учении о Боге, о душе и спасении Толстой остался чужд христианства. И к последним годам жизни все дальше от него отходит. С христианством его сближает только этика, да и то в своеобразном и весьма упрощенном истолковании. Однако в христианстве этика имеет не самостоятельное, а производное значение, подчинена догматике, и оторванная от этой последней получает совсем иной смысл. В этих словах Булгакова точное и краткое обобщение отношения православия к учению Толстого. В последнее время часто раздаются призывы реабилитировать Толстого и покаяться перед ним. Реабилитировать невозможно, ибо он не был ни в чем осужден. Следует заметить, что не совершался даже чин анафематствования с церковного амвона. И знаменитый рассказ Куприна «Анафема» есть плод фантазии автора. Не в чем и невозможно также и каяться. Покаяние в данном случае должно означать признание Толстого православным, а от этого он отрекся и сам. Вот что он писал: «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо». Это в его ответе Синоду. Ну, а политическая шумиха, какая поднялась вокруг этого события, ну, все-таки не кто-нибудь, а сам Толстой, эта шумиха есть лишь суетный признак отошедшего в прошлое времени. В последний период своего художественного творчества Толстой постепенно подчиняет свое непосредственное художественное чутье жизни новым вероучительно-догматическим представлениям, которые были выработаны в борьбе с православием. Только исполинский писательский дар позволил ему избежать тех падений, срывов и неудач, какие неотвратимо уничтожили бы литературную судьбу таланта ординарного. Толстой продолжал художественные исследования бытия на тех трех уровнях, какие открылись ему еще в ранний период. И это помогло ему быстро вернуться в прежнее русло привычного литературного потока, ибо на какое-то время он как бы прервал свою художественную деятельность. Напомним, что уровни эти – это уровень естественной природы, уровень дерева, высший уровень. Затем уровень жизни народа и самый низший уровень – это уровень цивилизации, который извращает бытие человека. когда-то в раннем творчестве он как бы открыл для себя эти уровни, на этих уровнях исследовал жизнь и в «Войне и мире», и в «Анне Карениной». И вот теперь он возвращается к этому. И один из шедевров Толстого – повесть «Холстомер», которая была написана в 1885 году. В этой повести он сопоставляет существование человека на уровне фальшивых ценностей, на уровне цивилизации, на уровне жизни тела, если можно использовать здесь его новообретенное понятие. Он сопоставляет существование человека на этом уровне с жизнью в естественной, не знающей лжи природе. Можно бы сказать, что здесь осуществляется старая и простая схема, но все-таки с этой схемы имеет дело гений Толстого, и он преображает ее в истинный шедевр. Он, как какой-то удивительный ведун, проникает во внутренний мир лошади и потрясает рассказом о трагическом, но далеком от фальши ее бытии. А рядом с жизнью этой лошади, Холстомера, бессмысленное и бренное проживание своего срока жалким в незнании истины, мертвым человеком. И от последнего описания, от описания земного конца этого человека, веет ужасом, потому что на жестокую правду, которую здесь высказал Толстой, наверное, он один и был способен. Вот как писал он в завершении этой повести. «Ходившая по свету, евшая и пившая мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. И как уже 20 лет всем великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хранящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир и хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свести его в Москву, и там раскопать давнишние людские кости, и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах, и засыпать все землею. Мертвые, хранящие мертвых». Вот тут несомненный, конечно, парафраз слов Спасителя. Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и представь мертвым погребать своих мертвецов». И так вот этим парафразом Толстой дает свой авторский комментарий к тексту. Здесь повесть не просто о фальшивых людях, но не знающих истину Христову, не идущих за Иисусом, то есть не знающих Царство Божие в себе и не могущих войти в Него. Новое идейное звучание уже дает о себе знать, хотя и не совсем проясненное как бы. Эту повесть можно понимать и в общем христианском смысле, а не в толстовском, только сугубо толстовском. Обычно многие произведения Толстого последнего периода рассматриваются как сатирические, ну, хотя бы в значительной части своей. Сатирическим признается описание жизни князя Серпуховского в «Холстомере». И впрямь, конечно, Толстой обрушивает жестокий сарказм на все существование подобных людей. Но вопрос, сатира ли это по своей цели? Наверное, это было бы слишком узким определением. Произведение Толстого последнего периода – это в прямом смысле религиозная проповедь. В большей своей части это апофатическое, то есть отрицательное указание на цель бытия через отвержение недолжного существования. Сатира в этой проповеди становится лишь частным приемом.